Долговая яма. Что будет, если не платить? Представь себе кредитного хомячка. Сначала он берет один маленький орешек кредит, потом еще один. Щеки раздуваются, но ему кажется, что все под контролем. А потом орешков становится так много, что он уже не может двигаться. Это и есть долговая яма. Ситуация, когда долги растут, как снежный ком, а возможности их выплачивать нет. Это одно из самых неприятных состояний, и важно знать, чем оно чревато, чтобы никогда в него не попадать.